Глава 6. Билеты. Крис, застыв, смотрел на корень в открытом сундуке. «Что это?» — Кенни с любопытством косился на деда. Впервые он видел, чтобы тот так реагировал. «Это сокровище!» — хрипло ответил Крис. Он закрыл сундук, поднялся и повернулся к внуку. «Ты нашел кое-что невероятно ценное, Кенни!» «Ну и что это?» — потребовал ответа Кенни. «Корень души!» — Крис с легкой опаской взглянул на сундук. 10 лет назад, когда твоя мать связалась с белыми воронами и попросила продать звездного червя, вороны первым делом запросили корень души. Но во всем племени Рокка не было такого сокровища. Вороны с трудом согласились на другую цену, в которую включили минимум одну черепаху долголетия. Что он делает? Кенни с огромным интересом смотрел на сундук. «Помогает праносуществам перейти на следующую ступень эволюции, обрести разум. Я не знаю других сокровищ с таким же эффектом. Очень возможно, что тот праночервь, который прибыл с фермером, получил свой разум именно благодаря корню души». «Ого!» — проникся Кенни. «Для любого зверя получить полноценный разум, равный человеческому, невероятно сложно. Нужны природный талант, невероятная удача, десятки лет развития и успешной охоты на других пранозверей. За всю историю леса Белого Ворона лишь одно существо смогло обрести полноценный разум. Это был патриарх воронов, через которого клан Караки вел все дела. Твоя мать тоже с ним торговала в мире духов. Этому белому ворону было больше 500 лет. Все вороны в лесу были его потомками. Он был настолько стар, что уже не мог летать. Зато умел брать под контроль своих потомков, поэтому через глаза любого белого ворона мог смотреть именно он». «А как же ворон, который назвал людей предателями?» Кенни вспомнил тот ужасный день, когда прано-птицы решили уничтожить всю деревню. «Вожак воронов», — кивнул Крис. «Он не мог говорить свободно, с трудом формулировал мысли и научился транслировать их с помощью звуков. Если сравнивать с людьми, то он имел разум 6-летнего ребенка. Однако, если бы он съел корень души, то сразу бы обрел разум на уровне взрослого человека». Кенни и Крис вместе посмотрели на сундук. «У этого корня еще один эффект. Он полезен для тех, кто использовал полную трансформацию и превратился в зверя. Позволяет не потерять рассудок». «Ого!» Кенни присел у сундука и провел ладонью по нему. «Что такое сокровище делало в лесу закопанным?» «Думаю, патриарх воронов хранил его для своего преемника, но не успел отдать». «Долго он как-то тянул», — хмыкнул Кенни. «Нет, недолго. Скорее всего, белые вороны знали, что у патриарха есть такое сокровище. Поэтому они не убили его и не съели. Для них эффект от поедания тела патриарха был бы хуже, чем от корня души». «И теперь этот корень у нас?» Кенни довольно похлопал по сундуку. «У тебя», — Крис по-доброму улыбнулся. «Используешь его, как посчитаешь нужным. Убери в свое кольцо, пусть там лежит. Пойдем, я есть хочу». Кенни спрятал сундук в кольцо и вместе с Крисом вернулся за обеденный стол. Хрет уже положил тарелки с завтраком для деда, те же вареные яйца, холодный хлеб и молоко, но в 2 раза больше, чем было у Кенни. «Ты узнал насчет билетов на караван?» — спросил Кенни. «Да», — Крис закинул яйцо в рот. «Для нас с тобой цена билета по 100 килограмм камней праны. Для любых членов клана Караки — по 150. И это с условием, что мы с Марианеллой и Джероном весь путь будем работать с охранниками. Главу стражи очень заинтересовали способности Марианеллы. Если бы не она, цена для Караки была бы выше. «Сколько-сколько?» Кенни широко раскрыл глаза от изумления. «Ты все слышал. Крис съел второе яйцо. Мы сможем за себя заплатить, и то с трудом. А вот гостям придется самим выкручиваться». Кенни нахмурился. Он был уверен, что у Марианеллы достаточно средств, чтобы купить билеты для всех четверых, кто сейчас в подвале. Но станет ли она это делать? «Сбегай, спроси у них», — усмехнулся Крис. Кенни кивнул и поспешил в подвал. Как только он открыл люк, снизу тут же послышались движения. Никто так и не лег спать, все ждали прихода Кенни. «Ну, что там?» Первый не выдержала Фластера, когда он спустился. «Будет дорого», — Кенни взглянул на Марианеллу и пересказал слова Криса. Услышав о 150 килограммах камней праны, Фластера и Кластер побледнели. Джерон усмехнулся, понимая, что с такими ценами ему не светит билет. «Пусть твой дед передаст главе каравана, что я стала великим генералом», — тихо сказала Марианелла. «Что?» — Фластра ошарашенно уставилась на учителя, как и Кластер. «Хорошо». Кенни втайне надеялся, что Марианелла так сделает. «Ваши способности хороши против толп пранозверей. Думаю, цену сильно снизят. Каравану нужны такие пронарии, как вы». Кластер вздрогнул. Как только он услышал, что Марианелла — великий генерал, он с яростью уставился на нее. «Раз она великий генерал, почему не вступилась за клан Караки? Тогда бы выжило гораздо больше людей. Даже был шанс дождаться Криса и отбить нападение». Но, услышав слова Кенни, Кластер пришел в себя. «Марианелла — боец против пранозверей, а не против людей. И вряд ли она могла сдержать двух великих генералов из клана Караки». Кенни видел реакцию Кластера, поэтому специально добавил последние слова. Марианелла, оценив это, чуть заметно кивнула ему. «Даже если они снизят цену, она по-прежнему огромна». Фластра безнадежно смотрела на Кенни. «Мы даже 10 килограмм камней праны не сможем найти». «У меня есть камни», — сообщила Марианелла. «Даже с нынешней ценой я смогу заплатить за себя и еще одного человека. Если цену снизят до 100 килограммов за билет, то заплачу за троих». Фластер и Кластер удивленно уставились на великого генерала. Для сравнения, раньше Крис и Марианелла, как внешние старейшины, получали по 3 килограмма камней праны в месяц. И сейчас Марианелла говорила, что могла достать аж 300 килограмм. «Хорошо, я передам». Кенни пошел к лестнице. «Приду, как станет что-то известно». Кенни вернулся к деду и передал слова Марианеллы. «Она великий генерал». Крис даже жевать перестал от удивления. «Вот это да! Никак не ожидал!» «Почему?» «Стать великим генералом очень сложно. Даже я все еще не полноценный великий генерал. У меня сохранены две большие техники — форма гиганта и доспех гиганта. Третья техника запретная, я не могу ее свободно использовать. А у Марианеллы, получается, сохранены три полноценных больших техники. Все это время, даже во время волны драконов, она показывала лишь часть своей силы. Надо быть с ней поосторожнее». «Да, надо», — согласился Кенни. «Как думаешь, им снизят цену?» «Определенно», — кивнул Крис. «Во время путешествия на караван часто нападают пранозвери. И великий владыка монстров никогда не будет лишним. Цену снизят, только вот насколько. И надо что-то с Джероном делать. Не можем же оставить его тут». «Кто такой этот Джерон? Все время забываю спросить, почему ты с ним так добр?» Крис скосил глаза на внука. Он не хотел признавать, что Джерон очень напоминает ему младшего брата, который погиб в войне против Югрии. «Джерон помог мне, когда я только пришел в деревню», — неохотно начал Крис. «Он толковый парень, природный гений класса талант. В детстве был усыновлен третьим старейшиной. В нем нет крови клана Караки, может, поэтому мы с ним сблизились. А еще Джерон очень талантливый пронарий. У него потенциал генерала, как минимум. Как-нибудь попроси его показать техники, удивишься». «Понял», — Кенни задумчиво кивнул. «Он мне нравится, хороший дядька. Давай поможем ему, если получится». «Пока я буду спрашивать насчет Марианеллы, ты сходи, посчитай, сколько у нас монет. Переведи их в камни». «Какой курс?» — деловито уточнил Кенни. 500 грамм камней праны за золотую монету». «Плохой курс», — скривился Кенни. «Лазурные и черные монеты нам придется самостоятельно менять. Караван их не примет. Но этим уже я займусь». Крис откинулся на спинку стула. Тарелка перед ним опустела. «Артефакты, считай, тоже по минималке. За твои ножи возьмут 200 грамм камней праны за каждый». «Мало!» — возмутился Кенни. «Давай сперва попробуем в деревне их обменять». «Вряд ли дадут больше», — покачал головой Крис. «За кинжалы низкого качества дадут 300 грамм. За мечи чуть больше. Артефактов среднего качества у нас мало. Но каждый уйдет по 5-7 кило камней. Ими тоже я займусь позже. Тебе сейчас надо взвесить все наши запасы камней и пересчитать монеты». «А сколько стоит объемный артефакт?» — Кенни показал на свое кольцо. «Твое колечко 55 кило уйдет», — прикинул Крис. «Но пока не будем продавать его». «Я и не собирался. А что значит «пока»?» «Иди считай монеты», — отмахнулся дед, поднимаясь. «Чтоб к моему приходу все было готово». Кенни закатил глаза и ушел в свою комнату, не отвечая Крису. «Начнем-с», — Кенни потер руки и улыбнулся. «Что может быть приятнее, чем считать деньги?» Первым делом Кенни отодвинул стол, чтобы освободить побольше места. Затем он притащил мешок с монетами, аккуратно положил его на пол и открыл. Из мешка посыпались монеты, но Кенни не позволил ему катиться далеко. Дальше Кенни пошел в комнату деда и забрал мешок поменьше оттуда. Попутно он захватил рюкзак, полный туго набитых кошелей. На многих были видны следы крови. Кенни не знал, что эти кошельки перед смертью собрала Хиши. С трудом сдерживая омерзение, она копалась в трупах и собирала все ценное. Но потом Крис убил ее и отобрал все, что она нашла. Перетащив мешок и рюкзак в свою комнату, Кенни сел на пол и приступил к увлекательному занятию. Он считал монеты. 10. Кенни отодвинул стопку золотых монет. Затем взял лежащий на полу золотой кругляш и положил его перед собой, создавая фундамент новой башенки. 1, 2, 3, 4, 10. Новая стопка монет отодвинулась в сторону. Время летело незаметно. Когда Крис вернулся домой, он застал внука, увлеченно собирающего башенки из черных монет. У стены стояли 3 неровных квадрата, состоящие из стопок монет. Черный, лазурный и золотой. Золотой был самым маленьким, а лазурный — самым большим. «Играешься?» — спросил Крис. «Я деньги считаю», — важно отозвался Кенни. «Не сбивай. Посиди на диване пару минут, я скоро закончу». Крис хмыкнул и вышел. Он налил себе вина и сел в гостиной в ожидании внука. Кенни появился минут через 5. В руках он держал дощечку. «Ну что там?» — спросил он. «Договорился», — кивнул дед. 100 кило за каждого из 6. Ниже — никак». «Отлично», — Я посчитал. Кенни солидно приподнял дощечку и присел в кресло. «Готов слушать?» «Говори уже!» — проворчал Крис. «Золотых монет 139. В пересчете на камни праны это 69 килограмм и 500 грамм». «Неплохо!» — Крис довольно кивнул. «Лазурных монет...» — торжественно продолжал Кенни. 3807. Если сможешь разменять их на золотые монеты, то это еще 19 килограмм камней праны. Итого у нас уже 88 килограмм. — Ты взвесил камни праны, умник? — иронично спросил Крис. — Нет, — насупился Кенни. — Я монеты считал. Черных 2102. Их лучше разменять на лазурные и оставить. Камней праны на эти деньги не купишь. — Иди взвешивай давай, — велел Крис. — Нужно понять, сколько у нас всего камней. — А ты будешь сидеть и пить вино? — хмыкнул Кенни. — Нет уж, пойдем, поможешь. У нас много всяких трав, драгоценностей и артефактов из сокровищницы. Их цену я не знаю. — Мелкий лентяй, — проворчал Крис, неохотно поднимаясь. — Тащи весы! Кенни сбегал за весами, старые, серебристые, с двумя чашечками. «Будем взвешивать по 10 кило». Крис открыл первый мешок с камнями праны. «Грузик ставь! Шевелись!» Кенни недовольно фыркнул и положил массивный железный груз на одну из чашечек. Крис начал наполнять вторую чашу камнями праны. Минут 15 заняло взвешивание. 103 килограмма, задумчиво сказал Крис. Вместе с монетами 191. Почему в сокровищнице клана Охи было так мало денег? Морщись спросил Кенни. Это даже много, покачал головой Крис. Не забывай про волну драконов. Она истощила запасы. И что делать? Где найти еще сотню кило камней праны? «Будем проводить инвентаризацию», — Крис указал на ряд сундуков и шкатулок, что лежали у противоположной стены. «Посмотрим, что можно продать и за сколько. Давай, тащи сюда первый сундук».